Люпус вздрогнул, когда включились генераторы гравитации, а все реакторы вышли на рабочий режим. Стайки дроидов покидали корабль. Алекс с неприязнью покосился на пару крошечных паучков размером с котенка, пробежавших по потолку рубки. Наверняка жучков понаставили. Ничего, в ближайшее время проведу полную диагностику. Заодно нашего специалиста по информационной безопасности придется расшевелить, — подумал он. «Вот это правильно!» — удовлетворенно кивнул капитан, посмотрев на большие контейнеры, куда дроиды сложили три десятка демонтированных маневровых блоков. Рядом находились громоздкие кожухи генераторов накачки и пара плазменных пушек, все в транспортной упаковке. Он активировал интерфейс Искина и запустил диагностику подсистем и установленных модулей. Все значки загорались ровным зеленым цветом. Модернизация флагмана закончена. Теперь самая мощная боевая единица корпорации готовилась покинуть опорную базу Ордена. Конструкционные роботы, похожие на больших пауков, отцеплялись от блестящего корпуса, замирая в нишах на вогнутых стенах дока. Пара буксиров доставила малые корабли, размещением которых сразу занялся Хаддер с пилотами. Теперь на Люпусе имелось только две стандартных и шесть больших ячеек для малых кораблей, поэтому для их размещения пришлось повозиться. Многофункциональные эсминцы Илна в боевой модификации без проблем входили в большие ячейки. Три оставшихся заняла пара средних истребителей «Каллард» и единственный «Корвет». Остальные истребители пришлось поместить в две стандартных ячейки и на грузовую палубу. Ну а два перехватчика «Харш-А» с короткими треугольными крыльями Алекс поставил в один из шлюзов. Там же нашлось место для трех челноков. «А мы точно все это заберем?» — с подозрением спросил Илья, выведя на панель командной рубки целую кучу имущества, которое находилось на платформе рядом с кораблем. Там суетилась Адиль в своем красном скафе, а также ее дроиды. Железяки приступили к погрузке и размещению ценностей. «Конечно», — уверенно ответил Алекс, — «у нас две пустые грузовые палубы. Все поместится туда. Дополнительные топливные баки, которые там стояли изначально, я уже пристроил. Правда, за полцены». Он с усмешкой наблюдал за довольной женщиной-инженером, которая дожидалась вызванного транспорта. Рядом с ней находился ремонтный дроид, у которого в лапках был зажат трофей. Прозрачный контейнер со скаленной мордой пресловутого Шакка. Вскоре Сульк разобралась в кабину крошечного яйцевидного кораблика, не забыв захватить подарок. «Кто бы мог подумать», — пробурчал капитан, — «голова этого урода, у хагданцев нечто вроде любовного амулета». «У местных мания собирать всякую гадость», — заметил Илья. «Я встречал в инфосети упоминание о коллекционерах. Так вот, у ценителей этих голов несколько тысяч, а некоторые тратят все свободное время на это хобби. Доблестью считается лично укокошить какого-нибудь особо гадкого нелюдя и отчекрыжить голову». «Да уж, могу себе такое представить», — кивнул Алекс. «У нашего знакомого Умаса Горта тоже такое увлечение. При встрече спрошу его, зачем нужны головы? Вроде бы от недостатка женского внимания этот здоровяк не страдал». Затем глава корпорации присоединился к грузовым работам, вызвав дроидов. Секции от туннельных пушек с трудом помещались в лифты, а два громоздких зарядных модуля и вовсе не проходили. Пришлось разместить их в переходной камере, убрав пару перехватчиков на грузовую палубу. Плиты брони, жилые модули, яйцевидные и кубические реакторы, сенсорный модуль, а также пульсары и плазменные пушки, трюмы линейного крейсера оказались заполнены под завязку. Подарок Сервестра Цурчана прилепился к кормовой части корпуса на одной из блестящих граней. Плоское брюхо крейсера-разведчика и гравитационный привод предназначались именно для такого способа передвижения. «Мы выходим». Алекс критически осмотрел опустевшее помещение дока и открыл канал связи с женщиной-инженером. «Великий Хагдан», — попрощалась Сулькра. Лепестки купола, дрогнув, начали открываться, а силовые поля подхватили клиновидную тушу, осторожно потащив наружу. Когда острый нос линейного крейсера миновал мерцающую завесу энергетического экрана, капитан довольно улыбнулся. Сотрудничество с Орденом Воссоединения оказалось на редкость продуктивным. Флагман выскользнул из дока, и яркие лучи светила радостно заиграли по блестящей броне и наростам бронеколпаков, задержавшись на матово-черном корпусе прилепившегося кораблика. «Начинаем разгон для прыжка в систему ГАКС», — приказал Алекс, развалившись на своем командирском диване. Через мгновение за кормой километровой длины корабля выросли четыре ровных факела, и Люпус приступил к набору скорости.